Маленький мальчик 9 лет теряет в автокатастрофе своих родителей. У него остается только бабушка, которая берет на себя воспитание внука. Когда родителей доставили в морг, позвали бабушку с внуком на опознание тел. Когда врач расстегнул трупные мешки, он спросил: «Вы узнаете их?» Бабушку шокирует увиденное. «Бабушка, а почему у мамы и у папы нет лиц?» Бабушка, не зная, что ответить, закрывает глаза внуку и в спешке уводит его из морга. После увиденного мальчик сильно замыкается в себе, ведет себя странно, безразлично к окружающим и другое. Бабушка, заметив это, ведет его к детскому психологу. Бабушка сидит в коридоре, в то время, пока психолог беседует с ее внуком. «Рассказывай, что тебя беспокоит?» «Ничего». «Ты понимаешь, что если бы тебя ничего не беспокоило, твоя бабушка не привела бы тебя ко мне?» «Она просто боится». К сожалению, остальная часть их разговора нам неизвестна. Спустя 40 минут психолог молча выходит из кабинета и прыгает в окно с 8-го этажа. Бабушка в страхе бежит к внуку в кабинет психолога. Внук встал со стула со словами: «Бабуль, все хорошо, пойдем домой». Спустя 3 месяца бабушка ведет внука к психиатру. Бабушка также сидит в коридоре. Спустя 20 минут психиатр выходит, спускается на улицу, садится в машину и уезжает. Шло время. Мальчик вырос. Он сильно увлекся психологией, поступил на психиатра, нашел девушку и ухаживал за больной бабушкой. Парень отличался редкими знаниями. Он был невероятно умен. Он знал все и обо всем. Но все так же был безразличен к окружающим его людям, не считая его девушки и бабули. Парень успешно учится. Но у его девушки случается горе. У нее жестоко убили всю семью. Маму, папу, младшую сестру и старшего брата. Наш герой, конечно, показывает, что он соболезнует своей возлюбленной. Хотя на самом деле его заботит совершенно другое. «Я всегда буду рядом». Девушка положила голову на плечо своего парня и долго его не отпускала. Шло расследование. Не нашли ни одной улики, и дело пришлось закрыть. Вслед за семьей девушки умирает бабушка парня. У парня стресс, шок. Он не знает, что ему делать, ведь бабушка была единственным его родственником. «Нет, этого не может быть. За что?» После похорон прошло 7 лет. Каждый день он ходит к бабушке на могилу, принося ей цветы. И каждый раз он плачет. Парень окончил зачет на несколько факультетов. И в итоге он стал психологом, психиатром, психоаналитиком. Чудом получил Нобелевскую премию. Купил небольшой дом. Построил в лесу небольшую хижину, о которой знал только он. Там у него хранилось 12 оводов, которые жили в банке, связанные между собой нитками. И у каждого из них было имя. Каждый день он их выгуливал, кормил, разговаривал с ними. Они были его друзьями. На следующий день парень покупает обручальное кольцо, букет роз и идет к своей девушке делать предложение руки и сердца. Он заходит к ней домой и видит, как она лежит на полу, истекая кровью. Наш главный герой никогда такого не испытывал. Ему было больно, его терзало изнутри, падают цветы из рук. В состоянии аффекта он бежит в свою хижину, вырывается, начинает все крушить. Берет банку с оводами, швыряет ее на пол. Банка разбивается, ногой раздавливает оводов. Придя в чувство, он приходит домой, где его ждет полиция. «Вы Кальченко, Максим Витальевич?» «Да, а что-то случилось?» «Мы думали, вы знаете». Полицейские заламывают Максиму руку, одевают наручники и швыряют его в угол. «Может, вы объясните, что происходит? И не забудьте предъявить ордер на арест». «Ордер, объяснить ему. Ты в розыске уже 7-й месяц. «Что?» Максим вспомнил, как он перерезал тормоза в машине родителей, заставил психолога выпрыгнуть в окно, отрубил голову психиатру, убил жестоко и безжалостно семью девушки, вколол яд бабушке и, что самое главное, убил свою возлюбленную. Пришел к ней домой, оглушил ее, перерезал сонную артерию, надел на нее свадебное платье, кольцо, устроил в ее доме свадьбу и полгода жил с мертвой девушкой. Он с ней жил, ел, спал, совокуплялся. Только когда она полностью разложилась, он ее покинул. Он понял, что толком не жил. Из всех 24 часов он жил полчаса. Все остальное время было лишь иллюзией, галлюцинациями. После суда его направили в психиатрическую больницу. И вот сидит наш герой на полу, в полупустой больнице. В палате мигает свет. На коленях у него лежит мертвый главврач психиатрии. Главный герой думает, что это его кот Барсик. Он отрезает от врача куски его плоти и скармливает ему же. Сижу я тут, Барсик, и думаю, неужели, чтобы стать свободным, нужно отдать все, что имеешь, отпустить любимых, отказаться от новшеств и найти равновесие в себе?